Я в критике ловлю сомнения. Я в критике ловлю сомнения. Чужой язык, чужая страсть. У Бога не прошу прощения. Я впрямь влюбился в строчек власть. И эта власть меня сковала. Цепями, муками сожгла. Два языка, как круг штурвала. Как парус, в волнах в вихре зла. Мне не забыть их в дни удачи, и в дни сомнения, помня их, мне жить не мыслилось иначе, как чувство переплавить в стих и донести до звуков лиры все двуязычие миров, от русских песенных кумиров до славы прусских городов. 2019 год.